10. Боже мой, боже мой, я вне себя от восторга и нервничаю. На самом деле я немного взвинчена. Родители Мэтта уже тут. Не хочу переоценивать этот факт, но встреча с ними — один из самых важных моментов в моей жизни. Потому что давайте предположим, что мы с Мэттом навсегда останемся вместе. Просто предположим, что это будет так. Тогда это моя новая семья. Они навсегда станут частью моей жизни. У нас будут прозвища и шутки, и я, вероятно, буду выполнять для них небольшие поручения, и мы будем счастливо смеяться над выходками детей, которые будут у нас с Мэттом. Блин, минутку. Я сжимаю бокал вина, охваченная мыслями. Хочет ли Мэтт детей? Я его даже не спросила. Осознав это, я чувствую себя слегка потрясенной. Как до меня до сих пор это не дошло. Я спросила, есть ли у него дети, и он ответил нет. Но это другой вопрос. Может быть, у него их нет, потому что он дал обет не перенаселять мир? Или он бесплоден? Если да, усыновит или не усыновит, потому что я была бы и этому рада. Мне нужно выяснить это прямо сейчас. Он рядом, читает что-то в телефоне, и я хватаю его за руку. «Мэтт!» Я вытаскиваю его из гостиной в жуткий атриум и понижаю голос до шипения. «Слушай, у меня к тебе действительно срочный вопрос». «О!» Он выглядит обеспокоенным. «Что? Ты хочешь детей?» Мэтт изумленно смотрит на меня. «Что? Дети, ты хочешь иметь детей?» «Детей?» Кажется, Мэтт ошеломлен. Он бросает взгляд в сторону гостиной, как будто боится, что нас подслушают, и делает несколько шагов в сторону. «Прямо сейчас?» — шепчет он. «Вряд ли сейчас подходящее время». «Сейчас подходящее время!» Немного сумбурно возражаю я. «Сейчас как раз самое время, потому что я, возможно, скоро познакомлюсь с бабушкой и дедушкой моих будущих детей». Я указываю на входную дверь. «С дедушкой и бабушкой! Это очень важно, Мэтт!» Мэтт выглядит совершенно сбитым с толку. «Он что, не понимает? Я выразилась предельно ясно». «Но если ты не хочешь детей...» Я замолкаю на полусловие, потому что меня останавливает чудовищность дилеммы, которая возникла прямо здесь и сейчас. Я люблю Мэтта. Я люблю его. Когда я смотрю на его озадаченное лицо, я ощущаю неодолимый прилив любви. Если он не хочет детей, даже приемных или патронатных, значит, у него есть на то причины, которые я буду уважать. И мы создадим себе другой образ жизни. Возможно, отправимся в путешествие или откроем приют для ослов, и ослы будут нашими детьми. «Я хочу детей», — голос Мэтта прерывает мои мысли. «В будущем, ну, знаешь...» Он неловко пожимает плечами. «Теоретически». «Ох...» Я вздыхаю с облегчением. «Ох, да, я тоже. Когда-нибудь...» Поспешно уточняю я. «В будущем, не сейчас!» Я смеюсь, чтобы показать, какая это нелепая идея, даже когда мой мозг вызывает в воображении образ Мэтта с близнецами на руках по одному на каждой его мужественной руке. Пожалуй, не стоит прямо сейчас делиться с ним этой мыслью. «Хорошо». Мэтт настороженно всматривается в мое лицо. «Итак, эта беседа закончена?» Я счастливо улыбаюсь ему. «Да, я просто считаю, что лучше сразу все прояснить, верно?» Мэтт не отвечает. Приму это как «да». Затем раздается отдаленное звяканье, и я настораживаюсь. «Это лифт! Это они!» «А какие у тебя родители?» — выпаливаю я Мэтту. «Ты почти ничего мне не рассказал! Веди меня в курс дела, быстро!» «Мои родители?» Он кажется сбитым с толку. «Они...» «Увидишь». «Увидишь? Это не поможет. Может, нам что-нибудь приготовить?» «Нет, нет». Он качает головой. Они просто завезут кое-что по дороге в театр». Мэтт колеблется. «На самом деле, если не хочешь с ними встречаться, можешь остаться в спальне». «Ты имеешь в виду спрятаться?» Я пристально смотрю на него. «Просто если хочешь». «Конечно, не хочу», — растерянно говорю я. «Я не могу дождаться встречи с ними». «Ну, они задержатся всего на минутку». «О, вот и они», — добавляет он, когда раздается звонок. Он направляется к входной двери, а у меня вихрь мыслей в голове. Важны первые 5 секунд. Нужно произвести хорошее впечатление. Я сделаю комплимент сумке его матери. Нет, ее туфлям. Нет, сумке. Дверь распахивается, и за ней появляются мужчина и женщина, оба в элегантных пальто, оба очень высокие. Мэтт был прав. Я смотрю, как они обнимают сына, а мой мозг яростно обрабатывает детали. Его отец красив. Мать довольно сдержана. Посмотрите, как она легко обнимает его затянутыми в перчатки руками. Дорогие туфли, красивая темно-бордовая кожаная сумка и светлые милированные волосы. Сделать комплимент ее прическе? Нет, это слишком личное. Наконец Мэтт оборачивается и зовет меня. «Мама, папа, я хочу познакомить вас с Савой. Ава, это мои родители, Джун и Эльза». «Здравствуйте», — эмоционально выпаливаю я. «Мне нравится ваша сумка и ваши туфли». Стоп. Как-то неправильно получилось. Не нужно было говорить и то, и другое. Надо было выбрать что-то одно. Эльза смущенно смотрит на свои туфли. «Я имею в виду вашу сумку». Поспешно поправляюсь я. «Это отличная сумка. Какая застежка!» Эльза безучастно смотрит на застежку своей сумки, затем поворачивается к Мэтту и спрашивает. «Кто это?» «Ава», — напряженно отвечает Мэтт. «Я тебе только что говорил. Ава». «Ава». Эльза протягивает руку, я пожимаю ее, и через мгновение Джун делает то же самое. Я жду, что Эльза скажет: «Как же вы познакомились, влюбленные птахи?» Или даже: «Ну, разве ты не очаровательна?» Так меня впервые поприветствовала мама Рассела. Как выяснилось, мама Рассела оказалась намного милее самого Рассела. Но вместо этого Эльза молча смотрит на меня, затем поворачивается к Мэтту и говорит: «Тебе привет от Женевьевы». Я чувствую легкое потрясение, которое скрываю за широкой улыбкой. «Женевьева передает ему привет?» «Я имею в виду, Женевьеве можно передавать привет. Конечно, можно. Но это же... это как вообще понимать?» «Хорошо». Голос Мэтта звучит сдавленно. «Мы встретились за обедом», — добавляет его мать, и я заставляю себя улыбнуться еще шире. «Хорошо, что они пообедали. Я этому рада. Все должны быть друзьями». «Отлично!» — восклицаю я, просто чтобы продемонстрировать, что мне ничего не угрожает. И Эльза бросает на меня странный взгляд. «Нам нужно было многое обсудить», — продолжает она, обращаясь к сыну. «Но сначала позволь, я кое-что тебе покажу». Она извлекает из сумки новенькую блестящую книгу в твердом переплете. На обложке — фотография кукольного домика и заголовок. «Дом Харриет и я. Личное путешествие». Я сразу же вижу возможность поддержать семейный бизнес. «Ух ты!» — восклицаю я. «Мне всегда нравился дом Харриет». Эльза смотрит на меня с проблеском интереса. «У вас был дом Харриет?» «Ну, нет», — признаюсь я. «Но у некоторых моих подружек был». Интерес на лице Эльзы мгновенно угасает, и она снова поворачивается к Мэтту. «Прямо из типографии!» Она постукивает по блестящей обложке. «Мы хотели, чтобы ты это увидел, Матиас». «Мы очень довольны», — вставляет Джон. «Мы уже ведем переговоры с Хэротсом об эксклюзивном издании». «Хорошо». Мэтт берет книгу. «Очень здорово получилось». «Я бы с удовольствием прочитала», — говорю я с энтузиазмом. Держу пари, это действительно интересно. Кто это написал?» «Женевьева», — безучастно произносит Эльза, как будто это очевидно. «Женевьева?» Мэтт переворачивает книгу, и с обратной стороны на него смотрит потрясающая женщина лет 30. У нее длинные светлые волосы, восхитительные блестящие голубые глаза и красивые изящные руки, на которые она опирается подбородком. Я внутренне сглатываю. Это Женевьева? Затем я соображаю, что видела ее раньше, на фотографии на веб-сайте дома Харриет, хотя и не запомнила имя. Помню, я тогда еще подумала, какая симпатичная. Ух ты! Я стараюсь говорить легко и небрежно. Здорово, значит, Женевьева работает на вас? Женевьева — посол дома Харриет, — серьезно говорит Джон. Посол? — эхом отзываюсь я. Суперфанатка, — бормочет Мэтт. До сих пор коллекционирует. Так мы и познакомились на конференции в доме Харриет. Видишь ли, это в значительной степени составляет ее жизнь. Работа, которую она делает для нас, замечательна. Просто замечательна. Эльза говорит так, как будто Женевьева — миротворец НАТО. «Матиас, я думаю, тебе следует позвонить Женевьеве и поздравить ее», — серьезно произносит отец Мэтта. «Она так ценна для нас». Мгновение Мэтт не реагирует. Затем, не поднимая глаз, говорит: «Не думаю, что в этом есть необходимость». Лицо его отца напрягается, и он смотрит на меня. «Ева, вы не могли бы на минутку оставить нас?» «Ой, я чувствую себя застигнутой врасплох». «Хорошо, конечно». «Ава», — раздраженно поправляет отца Мэтт. «Это Ава». Я отступаю в гостиную, и дверь плотно закрывается. Начинается приглушенный разговор, и я отворачиваюсь, приказывая себе не подслушивать. Хотя я не могу не слышать, как Эльза говорит: «Матиас, я не думаю». О чем она не думает? Какая разница? Это не мое дело. Через минуту или две дверь снова открывается, и они входят. Эльза держит книгу так, чтобы лицо Женевьевы сияло перед нами, еще более светлое и красивое, чем раньше. Мэтт выглядит напряженным и избегает моего взгляда. «Добрый вечер!» — раздается голос Тофера от кухонной двери, и он вскидывает руку в знак приветствия. «Добрый вечер, Тофер!» — отзывается Джон. «Останетесь на ужин?» «Нет, не останутся», — говорит Мэтт, прежде чем его отец успевает ответить. «В самом деле, вам не пора? Не опоздаете на свое шоу?» «У нас еще много времени», — говорит Эльза. Она кладет сумку на низкий табурет и начинает листать книгу. «Я хотела показать себе одну фотографию», — добавляет она Мэтту. «Прекрасная фотография Женевьевы в детстве». Она продолжает листать страницы и как раз произносит: «Ах, вот она!» — когда я слышу энергичный скребущий звук. Поворачиваюсь, вижу несущегося в нашу сторону Гарольда, и меня мгновенно пронизывает ужас осознания, что он нацелился на ее сумочку. У Гарольда пунктик насчет сумочек, он их ненавидит. Это не его вина. Думаю, у него в детстве была какая-то травматическая встреча с сумочкой, и он видит в них врага. У меня есть около 3 секунд, чтобы среагировать, прежде чем он схватит сумочку Эльзы и разорвет ее. «Простите», — запыхавшись, говорю я. «Извините, это моя собака, и вам, возможно, стоит убрать свою... Быстро!» Я делаю отчаянный выпад за сумкой. В этот момент Эльза поворачивается, и я не понимаю, как это происходит. Но раздается звук рвущейся бумаги и... О, боже! Каким-то образом я, бросившись вперед, схватила книгу и разорвала суперобложку прямо посередине лица Женевьевы. «Женевьева!» — истерически кричит Эльза, как будто я напала лично на нее, и выхватывает книгу. «Что вы наделали?» «Мне очень жаль», — я сглатываю, похолодев от ужаса. «Я не хотела. Я нечаянно. Гарольд, нет!» Я хватаю сумочку со стула, прежде чем Гарольд успевает вонзить в нее зубы. Эльза ахает в новом приступе ужаса, выхватывает ее у меня и защитным жестом прижимает к себе и книгу, и сумку. На мгновение все замолкают. Один глаз Женевьевы смотрит на меня, другой трепыхается вместе с разорванным клочком бумаги. И я знаю, что это иррационально, но я чувствую, что Женевьева видит меня через эту книгу. Она знает. Она знает. Я смотрю на Мэтта. Его губы сжаты. Не пойму, то ли он в ярости, то ли ему весело, то ли еще что. «Ну что ж», — собравшись духом, наконец произносит Эльза. «Нам нужно идти. Я оставлю это здесь». Она кладет книгу на верхнюю полку. «Приятно познакомиться», — слабо говорю я. «Прошу прощения за... прошу прощения». Эльза и Джун оба натянуто кивают мне, и Мэтт провожает их, а я пребываю в полном смятении. Пожалуй, это худшие 3 минуты в моей жизни. «Отличная работа!» — раздается у меня за спиной голос Тофера. Я поворачиваюсь и вижу его изумленный взгляд. Мужчина кивает на изуродованное лицо Женевьевы. «Уничтожь бывшую! Очень правильный первый шаг!» «Это вышло случайно», — говорю я, защищаясь, и он вскидывает брови. «Случайностей не бывает», — таинственным тоном произносит Тофер. «Кстати, мне нравится, как вы с Гарольдом работаете в команде», — более деловито добавляет он. «Ты стоишь на стрёме, он делает дело. Очень ловко. Отличная связка». Я не могу удержаться от улыбки при мысли о том, что у нас с Гарольдом связка. Но я не хочу, чтобы Тофер распускал слухи о том, что я специально испортила книгу. Я люблю книги. Я их спасаю. Я бы ни за что не причинила вреда книге, — с каменным лицом говорю я. Снова бросаю взгляд на израненное, холёное лицо Женевьевы и морщусь, как будто это настоящая травма. «В наши дни пластическая хирургия творит чудеса», — говорит Тофер, проследив за моим взглядом, и я невольно улыбаюсь. Дело не только в разорванной книге. Это, ну ты понимаешь, моя первая встреча с родителями Мэтта, и она закончилась вот так. «У тебя могут быть самые лучшие намерения. Самые лучшие намерения, но...» Я безнадежно вздыхаю. «Слушай, Ава...» Тон Тофера становится очень серьезным, и я поднимаю глаза, надеясь на мудрые слова совета или ободрение. «Дело вот в чем». Он делает паузу, морщит в раздумье лоб. «Ты как думаешь, макароны — это овощи?»